Тот, кто ненавидит. Мы предательство спренов и поныне сполна ощущаем. Разум наш таков, слишком близко мы к их миру пребываем. Оттого способны формы изменять, но тем сильней. Требуют от нас чего-то спрены те, которые умней. Но мы не в силах то, чего они желают поднести на блюде. И ведь мы простой бульон для спренов, а их мясо – люди. Из песни о спренах слушателей. Строфа 9. Во сне Каладин стал бурей. Он захватил всю землю, нёсся над ней волной очищающего гнева. Все смывая, все ломая на своем пути. В его тьме земля возрождалась. Он летел высоко, озаренный молниями, которые были его вспышками вдохновения. Вой ветра обратился его голосом, гром сердцебиением. Ошеломлял, подавлял, затмевал и он уже делал это раньше. Осознание пришло к Каладину, как вода просачивается под дверь. Да, этот сон ему уже снился. Юноша повернулся с усилием. Перед ним раскинулось лицо, огромное, как вечность. Сила, что стояла за ураганом. Буря-отец собственной персоной. «Сын чести!» — сказал голос, похожий на ревущий ветер. «Это по-настоящему!» — заорал Каладин, обращаясь к буре. Сам он был ветром, спреном, но как-то мог говорить. «Ты настоящий!» «Она верит тебе!» «Сил!» – прокричал Каладин. «Да! Она мне верит!» «Так не должно быть!» «Так это ты запретил ей приходить ко мне? Это ты удерживаешь спренов?» «Ты убьешь ее!» В голосе таком глубоком и мощном слышалось сожаление. Скорбь. «Ты убьешь мое дитя и отдашь ее труп злым людям!» «Я этого не сделаю!» — крикнул Каладин. «Ты уже начал!» Буря продолжалась. Каладин взирал на мир сверху. Корабли в защищенных гаванях плясали на бурных волнах. Армии прятались в долинах, готовились к войне в краю холмов и гор. Огромное озеро пересохло, вода ушла в дыры в скалистом дне. «Как я могу это предотвратить?» – требовательно спросил Каладин. «Как я могу ее защитить?» «Ты человек! Ты предашь!» «Ни за что!» «Ты изменишься! Люди меняются все до единого!» Какой же огромный континент. Столько людей говорили на языках, которых он не понимал. И все прятались в комнатах, пещерах, долинах. «Ах!» — сказал буря-отец. «Выходит всему конец!» «Что?» — прокричал юноша навстречу ветрам. «Что изменилось? Я чувствую!» «Он придет за тобой, маленький предатель! Мне жаль!» Что-то возникло перед Каладином. Вторая буря с красными молниями. Такая мощная, что континент. Весь мир казался по сравнению с ней пушинкой. Все исчезло в ее тени. «Мне жаль!» Повторил буря-отец. «Он идет!» Колочнулся. И сердце бешено колотилось в его груди. Он чуть не упал со стула. Где он? Пик. Королевский совещательный зал. Каладин присел ненадолго и, покраснев, понял, что задремал. Рядом Адалин говорил Ринарину. «Не уверен, что от этой встречи будет толк. Но рад, что отец согласился. Я почти разуверился в том, что она случится. Слишком уж много времени понадобилось Паршенди, чтобы пригласить гонца. Уверен, что воин, с которым ты встретился, был женщиной?» — спросил Ринарин. Пару недель назад его узы с клинком окрепли, и теперь юноша, которому не нужно было таскать с собой огромный меч, выглядел спокойнее. «Осколочницей. Паршенди довольно странные». Адалин пожал плечами. Он посмотрел на Каладина и ухмыльнулся. «Спишь на дежурстве, мостовичок?» Неподалеку стучал протекающий ставень. Под ним собиралась вода. В комнате по соседству должны были находиться Навани и Долинар. Короля там не было. «Его Величество!» – завопил Каладин, вскакивая. «В уборной, мостовичок!» Адалин кивнул на другую дверь. «Ты можешь спать во время великой бури? Впечатляет. Почти так же впечатляет, как и количество слюны, которая вытекает из рта, пока ты дрыхнешь. Нет времени на обмен колкостями. Этот сон...» Каладин повернулся к балконной двери, дыхание его ускорилось. «Он идет...» Кэл распахнул балконную дверь. Адалин закричал, Дейринарин окликнул его, но парень не обратил на них внимания, оказавшись лицом к лицу со стихией. Ветер все еще завывал, и дождь стучал по каменному балкону с таким звуком, словно ломались палки. Но молнии не сверкали, ветер, хоть и яростный, уже не был таким сильным, чтобы швыряться валунами или обрушивать стены. Самая мощная часть великой бури уже прошла. Тьма. Ветер из глубин небытия дул ему прямо в лицо. Он как будто стоял над самой пустотой. Преисподней, которую в старых песнях называли Брейс. Логово демонов и монстров. Он нерешительно шагнул вперед, и свет из открытой двери пролился на мокрый балкон. Юноша дошел до перил. Той части, что по-прежнему держалась, и вцепился в них холодными пальцами. Дождь хлестал его по щекам, просачивался сквозь мундир в поисках теплой кожи. «Ты с ума сошел!» – заорал Адалин с порога. Каладин едва расслышал его голос в шуме ветра и далеких громовых раскатов. Узор тихонько гудел, пока на фургон падали струи дождя. Рабы Шалан сбились в кучу и хныкали. Она хотела бы утихомирить шквального Спрена, но Узор не отвечал на ее уговоры. По крайней мере, великая буря почти закончилась. Девушка хотела выбраться наружу и прочитать то, что связанные Тин могли рассказать о Веденаре. В унылом гудении Узора слышались слова. Шалан нахмурилась и подалась ближе к Спрену. Что же он говорит? «Плохо, так плохо…» Сил вылетела из густой тьмы великой бури, словно внезапная вспышка света посредине черноты. Она завертелась вокруг Каладина прежде, чем сесть на железные перила рядом с ним. Ее платье казалось длиннее и развивалось сильнее обычного. Капли дождя падали сквозь нее, не искажая облика. Сил посмотрела на небо, потом резко глянула на него через плечо. «Каладин, что-то не так…» «Я знаю…» Спрен завертелась, озираясь по сторонам. Ее глазки широко распахнулись. «Что-то приближается…» «Что, буря?» «Тот, кто ненавидит…» прошептала она. «Тьма внутри, Каладин… Он наблюдает… Что-то случилось… Что-то плохое…» Капитан колебался лишь мгновение, потом бросился назад в комнату, протиснувшись мимо Адалина обратно на свет. «Забирайте короля, мы уходим сейчас же!» «Что?» – изумился Адалин. Каладин распахнул дверь в маленькую комнату, где пережидали бурю Долинар и Навани. Великий князь сидел на софе, лицо у него было отрешенное. Наваня держала его за руку. Каладин не ожидал такое увидеть. Дядя короля не казался испуганным или безумным. Просто погруженным в раздумья. Он негромко говорил. Каладин застыл. У него видение во время бури. «Что такое?» В гневе вскричала Навани. «Как ты посмел?» «Вы можете его разбудить?» Спросил Каладин, входя в комнату. «Нам надо покинуть эти покои и дворец». «Чушь!» Это был голос короля. За ним в комнату вошел Элакар. «О чем ты болтаешь?» «Здесь небезопасно, ваше величество. Нам надо забрать вас из дворца и перепроводить в военный лагерь». «Вот буря. А безопасно ли там? Может, следует отправиться в какое-нибудь совершенно неожиданное место?» Снаружи грохотал гром, но шум дождя ослабевал. Буря утихала. «Это нелепо», – сказал стоявший позади короля Адалин, сплеснув руками. «Здесь самое безопасное место в военных лагерях. Хочешь, чтобы мы ушли? Вытащили короля под дождь?» «Надо разбудить великого князя!» Каладин потянулся к Долинару. Тот мгновенно схватил его за руку. «Великий князь не спит», — сказал Долинар, и его взгляд прояснился. Он вернулся из тех далеких мест, где побывал. «Что происходит?» «Мостовичок хочет, чтобы мы покинули дворец», — объяснила Долин. «Солдат?» «Здесь небезопасно, сэр». «Почему ты так решил?» «Чутье, сэр». В комнате воцарилась тишина. Шум дождя снаружи перешел в легкий перестук. Надвинулось охвостье буря. «Значит, мы уходим», — согласился Долинар. «Что?» — изумился король. «Элакар, ты назначил этого человека командующим твоей гвардией», — напомнил князь. «Если он считает, что нам угрожает опасность, следует делать то, что он говорит». Недосказанное пока что повисло в воздухе, но Каладину было наплевать. Он протиснулся мимо короля и Долины обратно в главную комнату и к двери из нее. Сердце колотилось в его груди. Мышцы напряглись. По комнате неистово металось сил, видимое только ему. Каладин распахнул двери. На страже в коридоре стояло шестеро. В основном мостовики, среди которых был один королевский гвардеец по имени Ролинор. «Мы уходим», — сказал Каладин. «Бельт и Хобер, вы впереди. Разведайте путь из дворца. Черный ход внизу через кухни. И кричите, если увидите что-то необычное. Может, и Ролинор будете замыкающими. Следите за этой комнатой, пока мы с королем и великим князем не скроемся из вида, потом следуйте за нами. Март и Эд, держитесь рядом с королем, чтобы не случилось». Стражники бросились выполнять его приказ без вопросов. Когда разведчики убежали вперед, Каладин вернулся к королю, схватил его за руку и вывел в коридор. Элакар позволил ему это. Лицо у монарха было потрясенное. Другие светлоглазые последовали за ними. Братья-мостовики Март и Эд заняли позиции справа и слева от короля. Мош остался у двери. Нервно сжимая копье, он водил им из стороны в сторону. Каладин быстро провел короля и его семью по коридору, следуя избранному пути. Вместо того, чтобы свернуть налево и пройти по наклонному коридору к парадному входу из дворца, они пошли направо, углубляясь в его нутро. Потом вниз, через кухни, а после наружу, в ночь. В коридорах было тихо. Во время великой бури все притаились в своих комнатах. Долинар присоединился к Каладину во главе отряда. «Солдат, будет любопытно услышать, что именно вынудило тебя так поступить», — сказал он. «Потом, когда мы будем в безопасности». «У моего Спрена припадок», — подумал Каладин, наблюдая за тем, как она выписывала зигзаги по коридору. «Вот в чем все дело. Как он объяснится? Скажет, что прислушался к Спрену ветра?» Они уходили все глубже. Буря — свидетельница. Эти пустые коридоры тревожили его. Большей частью дворец был просто высеченный в скале нарой с окнами там, где их можно было вырезать. Каладин застыл на месте. Впереди было темно. Тьма сгущалась постепенно. Коридор погружался в кромешный мрак. «Погодите!» – воскликнула Долин, тоже останавливаясь. «Почему здесь темно? Что случилось со сферами?» «Из них выпили весь свет. Преисподняя. И что на стене коридора чуть впереди? Большое темное пятно». Каладин поспешно выудил из кармана сферу и поднял ее. Дыра. Кто-то прорезал прямо в скальной стене коридора отверстие, ведущее наружу. Оттуда дул холодный ветерок. Свет Каладина также озарил что-то на полу прямо перед ними. На пересечении коридоров лежало тело в синей форме. Бельт. Один из тех, кого Каладин послал вперед. Они в ужасе уставились на труп, стараясь держаться ближе друг к другу. Зловещая тишина и темнота остановила даже жалобы короля. «Он здесь», – прошептала Сил. Из бокового коридора выступила мрачная фигура, волоча за собой длинный серебристый клинок, который вырезал след на каменном полу. Фигура была в струящихся белых одеждах, тонких брюках и тунике, которая трепетала на каждом шагу. Лысая голова, бледная кожа. Шинец. Каладин его узнал. Каждый человек в Алиткаре слышал о нем. Убийца в белом. Кэл видел его раньше во сне, вроде того, что приснился ему сегодня, хотя не узнал в тот раз. Из тела убийцы струился буресвет. Он был связывателем потоков. «Адалин, ко мне!» — крикнул князь. «Ринарин, защищай короля! Отведи его назад той же дорогой, как мы пришли!» Приказав это, Долинар, черный шип, схватил копье одного из солдат Каладина и бросился на Шинца. «Он погибнет», — подумал Каладин и кинулся следом. «Идите с принцем Ринарином!» — заорал он своим людям. «Слушайтесь его! Защищайте короля!» Солдаты, включая Моша и Ролинора, которые их догнали, начали поспешное отступление, увлекая за собой Навани и короля. «Отец!» — завопил Ринарин. Мош схватил его за плечо и потащил прочь. «Я могу сражаться!» «Уходи!» — рявкнул Долинар. «Защищай короля!» Последнее, что услышал Каладин, бросившись в атаку вместе с Долинаром и Адалином, были отчаянные стенания короля. «Он пришел за мной. Я всегда знал, что он придет, как за моим отцом». Каладин втянул столько буресвета, сколько осмелился. Убийца в белом спокойно стоял посреди коридора, истекая светом. Как же мог он оказаться связывателем? Какой Спрен избрал такого человека? Осколочный клинок Адалина возник в его руках. «Трезубец», — негромко сказал Долинар, когда они втроем шли к убийце. «Я посередине. Каладин, ты знаком с таким построением?» «Да, сэр. Это было простое боевое построение для небольшого отряда». «Отец, давай я разберусь», — предложил Адалин. «У него осколочный клинок, и мне не нравится его свечение». «Нет, мы ударим вместе». Он прищурился, глядя на убийцу, который все еще спокойно стоял над телом бедолаги Бельда. «В этот раз я не уснул лицом в стол, подонок! Ты больше никого у меня не отнимешь!» Они одновременно бросились в атаку. Долинар, как средний зубец, должен был попытаться отвлечь на себя внимание убийцы, чтобы Каладин и Адалин напали на него с двух сторон. Князь мудро выбрал копье для битвы, не воспользовавшись мечом на поясе. Они атаковали быстро, чтобы сбить с толку и задавить числом. Убийца дождался их приближения и прыгнул, оставляя светящийся след. Когда Долинар взревел и ударил копьем, Шинец кувыркнулся в воздухе. И опустился не на пол, а на потолок, что был в дюжине футах над ними. «Это правда!» — потрясенно выдохнула Долин. Он изогнулся и вскинул осколочный клинок, чтобы атаковать под необычным углом, но убийца сбежал вниз по стене, шелестя белыми одеждами, отбил меч Адалина своим собственным и ударил его рукой в грудь. Адалин кувыркнулся, словно его подбросили, и, истекая буресветом, рухнул на потолок. Застонал, перекатился, но остался там же, на потолке. «Буря-отец!» — подумал Каладин. Пульс стучал у него в ушах, внутри ярилась буря. Он вместе с черным шипом ударил копьем, метя в убийцу. Тот не уклонился. Оба копья попали в цель. Копье Долинара в плечо, копье Каладина в бок. Убийца крутанулся, рассек осколочным клинком копья напополам, словно раны его вовсе не беспокоили. Бросился вперед, ударом лица повалил Долинара навзничь и замахнулся клинком на Каладина. Юноша едва успел увернуться и быстро попятился. Наконечник его копья звякнуло пол рядом с князем. Тот со стоном перевернулся, держась рукой за щеку, по которой его ударил Шинец. Из раны сочилась кровь. Даже простая пощечина от связывателя потоков, заряженного буресветом, была опасной. Убийца стоял посреди коридора. Грациозный и уверенный в себе. В ранах, что виднелись сквозь его покрасневшие одеяния, клубился буресвет, исцеляя плоть. Каладин попятился, держа в руках копья без наконечника. То, что делал этот человек, он ведь не мог быть ветробегуном. невозможно. «Отец!» – закричала Адалин сверху. Юноша поднялся на ноги, но буресвет, струившийся из его тела, почти иссяк. Он попытался атаковать убийцу, но рухнул с потолка на пол, приземлившись на плечо. Осколочный клинок выпал из его пальцев и исчез. Убийца в белом переступил через Адалина, который шевельнулся, но не встал. «Мне жаль», – произнес Шинец, и из его рта потек буресвет. «Я не хочу этого делать». «Я тебе не позволю!» – прорычал Каладин и бросился вперед. Сил кружилась вокруг него, и он чувствовал, как движется ветер. И юноша ощущал яростный вихрь, который вынуждал не останавливаться. Он обрушился на убийцу, замахнувшись древком копья, как палицей, и ветер словно направлял его. Точные удары. Момент единения с оружием. Он забыл о своих тревогах, забыл о неудачах, забыл даже о своем гневе. В целом мире не осталось ничего, кроме Каладина и копья. Все так, как должно быть. Убийца получил удар в плечо, потом в бок. Он не мог игнорировать их все, и исцеляющий буресвет не был бесконечным. Убийца выругался, выпустив еще облачко буресвета. И отпрянув, его шинские глаза, чуть великоватые, цвета бледных сапфиров, расширились от неустанного града ударов. Каладин втянул остатки своего буресвета, так мало. Он не взял новые сферы, отправляясь на дежурство во дворец. «Идиот! Растяпа!» Убийца развернул плечо и поднял осколочный клинок, готовясь к выпаду. «Вот», — подумал Каладин. Он почувствовал, что сейчас будет. Увернуться, поднять тупой конец копья, ударить убийцу по виску. От такого сильного удара даже с помощью бури света оправиться непросто. Шинец испытает шок и откроется. Он попался. Убийца каким-то образом сумел увернуться. Он двигался слишком быстро. Быстрее, чем Кел рассчитывал. Так же быстро, как сам Каладин. Там, куда он хотел попасть, оказался лишь воздух. И юноша едва избежал режущего удара осколочным клинком. Следующее движение капитану подсказало чутье. Годы тренировок наделили его мышцы способностью мыслить самостоятельно. Для сражения с обычным противником, то, как он мгновенно переместил оружие, чтобы отбить следующий замах, подошло бы идеально. Однако у Шинца был осколочный клинок. Инстинкты Каладина, которые он взращивал в себе столь усердно, подвели его. Серебристое оружие рассекло остатки копья, а потом прошло сквозь правую руку Кэла, прямо возле локтя. Нахлынула волна немыслимой боли, и он упал на колени, хватая воздух ртом. Потом... ничего. Капитан не чувствовал руку. Она сделалась серой и повисла, как безжизненная тряпка. Ладонь раскрылась, и половина древка вывалилась из пальцев, упала на пол. Убийца пнул его, расчищая себе путь. Каладин ударился о стену и со стоном сполз вниз. Шинец в белых одеждах повернулся в ту сторону, куда сбежал король. И опять переступил через Адалина. «Каладин!» – позвала светящаяся лента. «Сил!» «Мне его не победить!» Прошептал Каладин со слезами на глазах. Это были слезы боли, слезы разочарования. «Он один из нас. Сияющий!» «Нет!» Гневно ответила Сил. «Нет! Он куда ужаснее! Его не направляет Спрен! Каладин, прошу тебя, вставай!» Долинар, оказавшийся между королем и убийцей, сумел подняться. Щека черного шипа была сплошной раной. Но глаза глядели ясно. «Ты его не получишь!» Заорал Долинар. «Только не Лакар! Ты забрал моего брата! Ты не отнимешь то единственное, что у меня осталось от него!» Убийца остановился посреди коридора прямо перед Долинаром. «Но я пришел не за ним, великий князь!» Прошептал он, и бури света облачками срывался с его губ. «Я пришел за тобой!» Шинец кинулся вперед. Отбил удар Долинара и пнул черного шипа по ноге. Князь уронил копье и упал на одно колено. Его болезненный возглас эхом отразился от стен коридора. Из дыры в стене неподалеку от него дул ледяной ветер. Каладин зарычал, вынудил себя подняться и броситься по коридору. Его правая рука была бесполезна, мертва. Он больше не сможет использовать копье, нельзя об этом думать. Ему надо было добраться до Долинара. Слишком медленно. У меня ничего не выйдет. Убийца занес свой жуткий меч над головой, чтобы нанести последний удар. Долинар уклонился. Он поймал клинок. Когда тот пошел вниз, Долинар резко свел в ладони основание к основанию. И они в самый последний момент сомкнулись на клинке. Убийца изумленно охнул. В этот миг Каладин врезался в него, использовав свой вес и движущую силу, чтобы отбросить Шинса к стене. Только вот там не было стены. Они угодили в то место, где убийца проделал себе вход в коридор. И оба вывалились в пустоту.